строить на том, что еще впереди, значит, начинать постройку с верхушки. Это к лицу мужчинам, а с меня хватит и земли. Я всегда найду, куда поставить ноги, мои крепкие большие ноги. Они всюду испытывают одинаковое удовольствие от ходьбы. На ее здоровом организме не оставило никаких следов воспаления легких, последствия гриппа, который она перенесла в Италии по дороге домой, и никаких признаков того, что ей уже 45 лет. Сильвия, хотя и была моложе ее, уже чувствовала свой возраст и не мирилась с ним, а окружающие чувствовали его еще сильней, ибо с годами ее характер не улучшался, он становился все беспокойнее, несноснее. Она проводила ядовитые параллели. Она как будто бы попрекала сестру ее моложавостью. Она это говорила со смехом. «Вот что значит начать слишком рано. Добродетель всегда бывает вознаграждена». Сильвия ворчала. «Хороша добродетель. Какой тебе толк от нее сейчас? А вот этого ты и не знаешь». Нет, от добродетели ей не было никакого толку. И от пороков тоже. Она действительно была до странности равнодушна и к добродетели, и к пороку. Когда ей случалось думать об этом, она испытывала что-то вроде стыда. Она даже хотела бы пережить это, но, откровенно говоря, ей это не удавалось. «Да что ж это со мной делается? Я даже не умею быть беспутной. Еще того хуже, аморальной. Какое падение! Красней, красней! Ну, нет, довольно. Ей так достаточно румяной. Конечно, не такая, как бедная Сильвия с ее порывами сирокко, от которых лоб, щеки, шеи становятся похожи на поле, усеянное маками. Какое у меня наглое здоровье!» Действительно, она отнюдь не вызывала жалости. Между тем, ее положение было не из блестящих. Она едва-едва сводила концы с концами и имела денег в запасе ровно столько, чтобы в случае нужды продержаться несколько недель при самой строгой экономии. Она ела только раз в день, да и то в дешевых ресторанах, где пища не обильна и не изыскана. Но бог знает почему, ей все шло впрок. От Анетты не укрылось, что ее здоровый вид является предметом строгого изучения стороны сына, всякий раз, как они встречаются. Он был готов потребовать у нее объяснений по поводу ее возмутительного спокойствия. Марк называл это безразличием, ибо ничто и никто не могли бы вызвать в ней прилив страсти. Ее выпуклые и чуть близорукие глаза на все смотрели и все видели, но ни на чью сторону не становились. Однако она не теряла ничего из того, что видела. Она бережно хранила все в памяти. Придет день, она подведет итог, но только не сегодня. Она шла своей дорогой и впитывала в себя все, что видела, и продолжала наслаждаться странным, непрекращавшимся душевным подъемом. Надолго ли его хватит, которого она не искала и не старалась удержать? Самое удивительное было не то, что она наслаждалась им несколько месяцев или несколько лет, с тех пор, как кончилась судорожная напряженность военного времени и пришло облегчение. Такова была эпоха, естественное торжество жизни над смертью. Но эпоха изжила это торжество каких-нибудь 2-3 года. Оно сгорело, как солома, и Авин сгорел вместе с соломой. От него остались 4 стенки, да и те были расшатаны, их сотрясал ветер и мочил дождь. А вот у Анетты Авин уцелел. Он был сделан крепко, из хорошей глины, и она сложила там все свое добро. Там хватало места для урожая прошлогоднего или урожая будущего года. Это-то и было удивительно. У нее подъем продолжался, и тогда, когда уже всех охватила усталость или отвращение после опиума, значит, она была из другого теста? Ничуть. Она всем была обязана только своей неистощимой энергией и поддерживала себя постоянной деятельностью. Никаких наркотиков. Действовать. Но не является ли это тоже своего рода наркотиком? Успешна была ее деятельность или неуспешна, это уже не столь существенно. И в том и в другом случае она добывала выигрыши. На каждом шагу, хотя бы и ложном, она схватывала все новые и новые частицы вселенной, бившиеся в судорогах смерти, обновления, частицы тучного луга, удобряемого гниением мира. Но почему же миллионы более молодых и более живых, чем она, не испытывали такого наслаждения? Почему этих молодых людей охватывало, напротив, какое-то головокружение, ужас, доходящий до галлюцинации, ярости, страх? В зелени луга они видели только зелень трупную, но разве Анетта ее не видела? Видела. Она видела и то, что лежало на поверхности, и то, что было скрыто, что-то особенного. Это в порядке вещей. Много смерти, много жизни. И одна дочь другой. Значит, она это больше не осуждала войну?